Глава 50. Ярослав. Я джентльмен, мля, поэтому надеваю трусы после душа и лишь поверх завязываю полотенце. Ну не в офисных же брюках рассекать по дому, но и сразу в труселях перед Анютой появляться тоже, как-то не камильфо, она девочка пугливая. Выхожу из ванны, через открытую дверь гостиной вижу, как Анюта застилает диван простынёй и на меня накатывает. Капец. Так бы и прыгнул на нее из угла голодным тигром. Так бы растерзал на этом самом диване. Полотенце надувается парусом. «Лежать», — я сказал. Джентльмены испуганных струсят, не едят. Во всяком случае, без предварительно нежной прожарки. «Яр?» Анюта замечает меня и, мило краснее, пытается игнорить мою мачту. А я пытаюсь повернуться к ней так, чтобы мачта была в анфас и не сильно резала глаз. «Я сейчас найду тебе одеяло». И она идет в комнату, где стоят коробки. «Анют, мне не холодно». «Но ночью ты можешь замерзнуть». «Замерзну, приду к тебе». Юрка замирает над коробкой. «Не бойся, я же обещал быть джентльменом. Если ты сама на меня не набросишься, буду держать себя в руках». «Ага-ага». «И себя, и свою торчащую мачту». «Ты же знаешь, что нужно делать, чтобы усыпить перевозбужденного мальчика». Продолжаю я. «Что?» Анюта все еще роется в коробках. «Ты же сама давала советы. Напои меня теплым молоком, обними, погладь за ушком, почешу пузика». «Не было там про пузика», — смеется она. «Да и нет у тебя пузика». Она косится на мой пресс, который я, естественно, напрягаю изо всех сил. «Пузика, может, и нет, но если поискать примерно в том районе, можно найти что-нибудь интересное». Она смущенно вспыхивает, поворачивается ко мне с одеялом в руках. Я протягиваю руки, чтобы взять его у нее. Наши пальцы соприкасаются. Дальше все как в тумане. Прихожу в себя, одеяло валяется на полу, там же мое полотенце. Анюта прижата к стене и зафиксирована надежным захватом, а мой язык изучает ее гланды. Фак. Я же вообще не собирался. «Боже!» Срывается с губ Анюты, как только я даю ей передышку. «Ты так целуешься!» «Как?» «Умопомрачительно!» «А хочешь узнать, как я?» «Яр!» Ее ладонь упирается в мою грудь. Она как будто пытается толкнуть меня, что совсем непросто, учитывая мои габариты. Она меня боится. Дрожать вроде перестала, но вся сжалась и смотрит, как котенок на волкодава, разинувшего пасть. «Да не сожру я тебя. Разве что пооблизываю и слегка понадкусываю. Это будет не больно, клянусь». «Ладно, я джентльмен, я обещал». Анюта сейчас в шоке, расстроена, испугана всем произошедшим. Не лучший момент для нашего первого раза. «Может, киношку посмотрим?» — предлагаю я. «Давай». С облегчением соглашается Анюта. «Какую?» «Мне все равно». «Мне тоже». Мы подняли спинку дивана, набросали на него подушек и включили телевизор. И даже нашли какой-то ромком. Или боевик, или... Я вообще без понятия, что там идет. Я весь в Анюте. В ее запахе, в прикосновениях к ее нежной коже, в ее дыхании. Мы пьем теплое молоко с печеньками. Детский сад, я сильная группа, но так сейчас надо. «Засыпаешь?» Анюта зевает. «Это от шампанского». «Да что ты там выпила? И когда это было?» Она кладет голову мне на плечо. «Я всегда от него спать хочу. И от теплого молока тоже». «Понятно. Комбо, усыпляющий Анюту. Буду знать». Ее голова все больше тяжелеет, дыхание замедляется. Она начинает сползать с моего плеча. Я подхватываю ее, поднимаю на руки и отношу в постель. Она обнимает меня за шею, не хочет отпускать, но во всяком случае мне так кажется. Я заворачиваю ее в одеяло, ложусь рядом и прижимаю к себе. Просто поспим вместе. Надеюсь, преграда из одеяла и слово джентльмена удержат меня и мою мачту. Утро. Я просыпаюсь, Анюта лежит рядом, подложив ладошку под щеку. Я тоже лежу. Местами. А местами уже поднялся и готов к подвигам. Мля. Надо валить отсюда, а то я за себя не отвечаю. Иду на кухню, роюсь в шкафах, нахожу блинную муку и делаю то, что привык делать, когда у меня ночует Дениска. Через полчаса слышу топот босых ног. Анюта стоит на пороге кухни, удивленно таращится на меня. «Ты уже?» «А я хотела быстренько завтрак приготовить. Я нажарил тебе блинчиков. Любишь их?» Мой вполне невинный вопрос вызывает совершенно неожиданную реакцию. Губы Анюты начинают дрожать. Глаза наполняются слезами, она шмыгает носом. «Анют, ты чего? Что случилось? Коля, он что-то сделал?» Написал или позвонил, пока я тут на кухне возился. «Ты... Я что-то сделал не так?» «Ты сделал мне блинчики. Никто никогда. Всегда только я». «Я не понимаю, в чем дело. Ну, пожарил я блинчики на завтрак. Почему из-за этого Анюта плачет?»